Раздел 28. В Варшаве за ресторанным столиком в первоклассном отеле сидели Майорат и Брохвич. Вальдемар не ел, но много пил. Он был угрюм. — Значит, едешь завтра утром? — спросил Брохвич. — Может, даже сегодня. Брохвич посмотрел на часы. Я бы сказал, что это глупо. Поезжай утром. Все готово? Все. Со всеми делами покончил? Со всеми. Я тоже. Давай завтра утром побродим по городу, навестим знакомых, а вечером путь. Ты прям в Глембовичи? Да, поеду в Глембовичи. Отправлю в Варшаву коней, кареты, цветы. Еще раз все проверю и отправлюсь в Ручаев. «За невестой», — сказал Брохвич. «Эх, счастливец ты, человече! Все женитесь толпой, только я живу в безбрачии». Вальдемар поднял к губам бокал с шампанским. «А кто тебе мешает последовать нашему примеру?» Брохвич махнул рукой. «Видишь ли, меня слишком интересуют все на свете женщины. Не могу выбрать из них какую-то одну. Со мной было то же самое. А теперь сам видишь, я у финиша. Ну, твоя Стефа золотая рыбка. Какие бриллианты ты купил? О, я тебе покажу. Знаешь что? Пошли наверх. Сегодня здесь чертовски скучно. Ни знакомых, ни красивых женщин. Ну, что тут делать?» Майорат встал и пошел за ним. У себя в номере он показал Брохвичу драгоценности, ожерелье из бриллиантов величиной с лесной орех, брошь с бриллиантом и большим изумрудом, браслет, диадему и большие серьги. Все камни чистейшей воды. Изящная оправа, похожая на золотую паутину, лишь подчеркивала их красоту и игру огней. Осмотрев все это, Брохвич долго крутил головой. «Ну, денег ты не пожалел. Варшава на тебе заработала. Я и не знал, что у них отыщутся такие камешки. И оправа чудесная. Не поверю, чтобы сами ювелиры такую выдумали. Тут чувствуется твой вкус. Да, я им сделал эскизы, когда заказывал». «Бедная Мелания, как я ей сочувствую!» — вздохнул Брохвич. «Она такие камешки обожает. Ей чем больше, тем лучше. Ожерелье-то в несколько шнуров. Повязка на голову должна цепляться за люстру. Браслеты шириной в ладонь, а серьги до плеч. Вот, вот такое для нее». Занецкий постарается, чтобы она именно такие и получила. Брохвич расхохотался Вальде. «Ты шутишь или пьян? Если Занецкий купит Мелании камешки, то исключительно на деньги Барского. Он у будущего тестя даже на свадебный фрак одолжит». Майорат махнул рукой и равнодушно бросил. «Да, верно». Он спрятал коробочки с бриллиантами, потом прикоснулся ладонью к колбу. «Слушай, Вальди, ты сегодня какой-то странный», — сказал Брохвич. «Да что с тобой такое? Знаешь, ложись ты и выспись как следует». Вальдемар прохаживался по комнате, явно нервничая. «Пожалуй, я все же поеду сегодня. Неспокойно что-то. Заболел? Да ничего подобного. Тогда оставайся. Это у тебя предсвадебная дрожь. Сам я ничего такого пока что не переживал, но точно тебе скажу. Расстаешься навсегда с веселым холостячеством. Тут затрепещешь, я все понимаю, но женитьба — это переход из бравой кавалерии в обоз. Поневоле забеспокоишься. Ничего, венчальная молитва тебя вылечит». Майорат тоже рассмеялся. Брохвич, радуясь, что развеселил друга, растянулся на софе и, скрестив руки на груди, весело продолжал. «Эй! Когда я-то буду хоронить свое холостячество? И кем будет будущая графиня Брохвичева?» «Жутко любопытно. Слушай, признайся честно, есть в твоих чувствах к Стефе что-то платоническое или нет? Она, может, и поверит, что есть. Да я-то ни за что. А, впрочем, она девушка умная, к тому же не из тех монашенок, что ходят с потупленными глазками и подозревают в появлении новорожденных исключительно аистов. Да и твои бешеные взгляды не могла не заметить. Мой дорогой, — прервал его Вальдемар, — и я, и моя невеста знаем, что чисто платоническая любовь между мужчиной и женщиной — такая же легенда, как цветок папоротника. Все ждут, когда он расцветет, верят, что так бывает, но на самом деле никто его никогда не видел. — Браво! — сказал Брохвич. — Нужно иметь чересчур романтическую голову, чтобы в такое верить. Адам, правда, вздыхал по Еве платонически, но очень недолго. Вальдемар сказал живо. — Пройдут столетия, придут новые долгие века, но любовь останется в крови и в сердцах людей. Она была и в каменном веке, разве что с ходом времени меняет одежды. Сначала щеголяла в звериной шкуре, потом в нарядах трубадуров, а сейчас одевается в шелка и золото, — закончил Брохвич. Ну, не всегда. Порой она мастерски сочетает допотопное зверство с современной элегантностью. А вы со Стефой добавили к этому еще и средневековую идиллическую пастораль, что создало прекрасный образ, — сказал Брохвич. Ваши чувства, признаюсь, меня глубоко восхищают. Сущая поэма. Но сомневаюсь, способен ли я сам на такие. Ты, Вальди, умеешь красиво говорить и писать. Значит, умеешь и красиво любить. Кстати, о писании. Твои последние статьи «На нас смотрят» и вторая о сельскохозяйственном синдикате всех очаровали. А у Барского вызвали скрежет зубовный. Ты умеешь и уязвить сатирой, и приласкать, когда следует. Он говорил что-то еще, но Вальдемар не слушал его. На него напала странная рассеянность и еще что-то, чего он никак не мог определить. Остановившись у стены, он прошептал: «Да что же такое со мной? Ничего не понимаю. Нет, нет, все же поеду». Он стоял у кнопки электрического звонка, уже протянул к ней руку, но так и не нажал. Не успел. В дверь постучали. Вошел лакей, подал майорату телеграмму и молча вышел. Вальдемар развернул бланк. Бледность внезапно покрыла его лицо. — Что случилось? — вскочил Брохвич. Вальдемар отдал ему телеграмму, а сам бросился к звонку. Брохвич прочитал. — Стефа очень больна. Немедленно приезжайте, Рудецкий. Влетел запыхавшийся лакей. «Счет!» — крикнул Вальдемар. «Вещи упаковать! Коней на станцию!» Лакей выбежал. «Мне ехать с тобой?» — спросил столь же бледный Брохвич. Вальдемар, как безумный, выбрасывал из шкафа одежду на пол. «Как хочешь!» — отрезал он. Брохвич задумался, потом подошел к майорату и коснулся его плеча. «Вальди, слушай, успокойся. Не стану тебя утешать. Телеграмма звучит очень серьезно. Дело плохо, но все равно ты должен успокоиться». Вот что я тебе посоветую. Ты поезжай сейчас. Захвати только самое необходимое, а я останусь до завтра. Соберу все твои вещи и завтра привезу. А прежде всего присмотрю за бриллиантами. — Ай, бриллианты! — нетерпеливо махнул рукой Вальдемар. — Ну да, сейчас тебе не до этого. Потому я и займусь вещами. Ты слишком взволнован, чтобы о них думать. Я все тебе привезу в Глембовичи. Вошел лакей со счетом, двое других начали паковать вещи. Через четверть часа майорат ехал на вокзал. Брохвич остался в отеле. В купе Вальдемар остался один. Всю ночь он не сомкнул глаз, мучимый нетерпением и тревогой. Ему казалось, что поезд тащится, как черепаха. Перед глазами у него вставало лицо Стефы в обрамлении рассыпавшихся на белой подушке темно-золотистых волос, и он стискивал зубы до боли. Но что случилось? Что могло случиться? Последний раз он видел ее в первых числах мая. Она выглядела чуточку бледной, но казалась совершенно здоровой. Он помнил каждое ее слово, каждое движение, каждый взмах ресниц. В ее глазах было столько тепла. Ее губы с детской доверчивостью поддавались его жаждущим устам. Так нежно она трепетала в его объятиях. Он вспомнил, как однажды они сидели на лавочке под черешней. В саду пели соловьи. Он встал, обломил огромную ветку, густо усыпанную белыми гроздьями цветов. Срывал эти цветы и осыпал ими Стефу. Волосы ее, грудь, руки, колени покрыты были нежными лепестками. Бросил благоухающие цветы к ее ногам. Она радостно смеялась, глядя на него из-под темных, необычайно длинных ресниц, и вдруг сказала с милой гримаской, так ласково: «Всю меня засыпал». Вальдемар, забыв обо всем, принялся целовать ее. Потом она вспомнила их встречу в лесу под Сладковцами год назад. Я тогда нарвала цветов, еле несла. Ты назвал их тогда охапкой зелени, а меня русалкой. А я был лешим, — сказал он, притянув ее к себе. — Ох, как я на тебя тогда была сердита! Прошло 11 месяцев, и как все изменилось! Через месяц тому ровно год. — Через месяц ты будешь моей женой, через месяц мы поселимся в Глембовичах. Вспомнив все это, Вальдемар содрогнулся. Она больна, а через неделю свадьба. Боже, боже, что могло случиться? Он вспомнил ее радость, когда в феврале сразу после обручения он планировал будущее. После венчания они проведут лето в Глембовичах, а на зиму поедут в Европу, потом в Алжир, в Египет. Как она радовалась! Предпочитала Глембовичи всем этим далеким странам, где еще не бывала. Каким голосом она произнесла: «В Глембовичах с вами».